О, какие ландшафты я видел, а каких людей! Дальние странствия фрименов и все остальное, вплоть до самых древних мифов Терры про Матери Земли. О, эти уроки астрономии, их захватывающая интрига, паническое бегство, переселение народов, бесконечный ночной бег. Да не менее в ногах и боли в легких, во всех тех местах Вселенной, где мы защищали свою переходящую собственность. Я говорю вам, что мы – образец для подражания и порукой тому моя бесконечная память. Похищенные записки. Женщина, работавшая за небольшим подвешенным к стене столом, была слишком велика для узкого стульчика, на котором она примостилась. На улице был полдень, но в помещении, находившемся глубоко под землей города Он, естественно, не было окон, и светильник, расположенный под потолком, был единственным источником света. Несмотря на то, что светящийся шар был настроен на теплый желтоватый свет, он был не в состоянии развеять мрачную серость комнаты. Стены и потолок были выполнены из тусклого серого металла. Вся мебель в комнате состояла из единственного топчана, убогой узкой лежанки, застеленной грубым одеялом. Было совершенно очевидно, что никакая мебель в помещении не была предназначена для работавшей в нем женщины. На ней была надета темно-синяя пижама, туго обтягивающая широкие плечи. Лампа освещала коротко стриженные светлые волосы и правую часть лица, сильно развитой нижней челюстью, беззвучно двигавшейся в такт словам, которые женщина набирала на клавиатуре, лежавшей на столе. Женщина относилась к машине за благоговейным, почти мистическим почтением, граничившим со страхом, который не исчезал, несмотря на давнее знакомство с техникой. Женщина нажимала клавиши, а на экране, вмонтированном в стену над столом, появлялся текст. Сиона продолжает свою деятельность, на основании чего можно предположить, что она готовит нападение на вашу священную особу, — писала женщина. Сиона остается непоколебимой в своих преступных целях. Она сказала мне, что передаст копии похищенных записей группе лиц, чьей верности вам ни в коем случае нельзя доверять. Она собирается передать копии Бене Гессерит, гильдии и иксианцам. Сиона утверждает, что в записках содержатся ваши зашифрованные слова, и она надеется, что получатели помогут ей перевести ваши священные слова. «Господин, я не знаю, какое великое откровение содержится в этих страницах, но если там записано то, что может угрожать вашей священной особе, то я прошу освободить меня от клятвы верности Сионе. Я не могу понять, почему вы так настаивали на том, чтобы я принесла эту клятву, но я очень ее боюсь. Остаюсь вашей преданной слугой, Наила». Стул заскрипел, когда Наила откинулась на спинку и, глядя на экран, принялась обдумывать написанные ею слова. В комнате царила почти неестественная тишина, нарушаемая лишь едва слышным дыханием женщины и работой машины, от которой слегка вибрировал пол. Наила внимательно перечитала текст, обдумывая каждое слово. Послание было предназначено исключительно для глаз Бога Императора и требовало не только безусловной правдивости. Оно требовало предельной искренности и беспристрастности, которые истощали Наилу. Наконец, женщина решительно кивнула головой и нажала клавишу, которая закодирует послание и приготовит его к передаче. Склонив голову, она молча помолилась и, повернув столик, утопила его в стену. Послание было передано. Бог лично вмонтировал ей в мозг специальное устройство и лично взял с женщины клятву, что она никогда и ни под каким видом никому об этом не расскажет, предупредив, что может настать момент, когда он, Бог, будет говорить с ней с помощью этого устройства. До сих пор этот момент не наступил. Наила подозревала, что этот аппарат придумали иксианцы, уж очень подозрительный был у него вид. Но Бог самолично имплантировал ей в мозг этот аппарат, и Наила могла с чистой совестью игнорировать тот факт, что прибор очень походил на компьютер, а они были запрещены Великим Сходом. «Не сотвори машину по образу и подобию ума!» Наила содрогнулась. Она встала и поставила стул на его обычное место возле топчана. Тяжелому мускулистому телу было тесно в тонкой синей пижаме. Во всем облике женщины сквозила обдуманность действий, идеально приспособленных к огромной физической силе. Около топчана она оглянулась и посмотрела на то место, где был экран. Сейчас он был закрыт стенной панелью, которая ничем, абсолютно ничем не отличалась от прочих темно-серых металлических панелей. Наила глубоко вздохнула, взяла себя в руки и вышла из комнаты через единственную дверь в серый проход, освещенный белым шаровым светильником. Здесь шум машин был громче. Наила свернула налево и через несколько минут оказалась в большой комнате Сионы. В середине помещения стоял стол, на котором были сложены вещи, похищенные в цитадели. Вся сцена освещалась серебристыми шаровыми лампами. У стола стояли Сиона и ее помощник Топри. Наила, с восхищением относившаяся к Сионе, не могла понять, что хорошего девушка находит в Топри. По ее мнению, этот человек не заслуживал ничего, кроме откровенной неприязни. Топри был нервный толстый мужчина с зелеными на выкате глазами, курносым носом, тонкими губами и полным с ямочкой подбородком. Голос у Топри был неприятным и визгливым. «Посмотри-ка, Наила! Нет, ты только посмотри, что нашла Сиона между страницами книг!» Наила молча закрыла и заперла единственную дверь комнаты. «Ты слишком много говоришь, Топри!» – произнесла она. «Ты болтун, откуда ты знал, что я в коридоре одна?» Топри побледнел, на лице его появилась сердитая гримаса. «Боюсь, что она права», – заговорила Сиона. «Почему ты решил, что я хочу, чтобы Наила знала о моем открытии?» «Но ты же полностью ей доверяешь!» Сиона обернулась к Наиле. «А ты знаешь, почему я тебе доверяю, Наила?» Вопрос был задан будничным тоном, лишенным каких бы то ни было эмоций. Наилу липкой, противной волной окатил страх. Неужели Сиона раскрыла ее тайну? «Неужели я подвела моего господина?» «Ты не можешь ответить мне на этот вопрос?» «Разве я когда-нибудь давала повод подозревать меня?» — ответила Наила вопросом на вопрос. «Это недостаточный повод для доверия», — возразила Сиона. «В мире нет совершенства ни среди людей, ни среди машин». «Но тогда почему ты мне доверяешь?» «Потому что твои действия находятся в полном согласии с твоими словами». «Вот, например, ты не любишь Топри и не считаешь нужным скрывать это за лживыми словами». Наила посмотрела на Топри, и тот нервно кашлянул. «Я ему не доверяю», — призналась женщина. Слова сорвались с ее языка без всякого обдумывания, и только спустя мгновение Наила осознала истинную причину своей неприязни. «Топри предаст любого ради личной выгоды». Лицо мужчины снова исказилось от гнева. «Я не собираюсь стоять здесь и спокойно выслушивать ее оскорбления!» Сказал он и направился к выходу. Сиона остановила его движением руки. Топри в нерешительности остановился. «Хотя мы произносим старинные фриманские формулы и клянемся друг другу в верности, не это держит нас вместе!» Сказала Сиона. «Все основано на деле и целях. Это единственное, что я принимаю во внимание. Вы меня понимаете?» Топри машинально кивнул, но Наила отрицательно покачала головой. Сиона улыбнулась женщине. «Ты не всегда соглашаешься с моими решениями, не правда ли, Наила?» «Нет», — через силу выдавила из себя женщина. «Больше того, ты никогда не считаешь нужным скрывать свое несогласие, но тем не менее ты всегда мне подчиняешься. Почему?» «Потому что я дала клятву». «Но я же сказала, что этого недостаточно». Наила почувствовала, что покрывается потом, поняла, что выдает себя, но не могла ничего поделать. «Как мне быть? Я поклялась Богу, что буду во всем подчиняться Сионе, но не могу сказать ей об этом». «Ты должна ответить на мой вопрос», — жестко произнесла Сиона. «Я тебе приказываю». Наила затаила дыхание. Возникла дилемма, которой она всегда очень боялась. Выхода не было. Она мысленно помолилась и тихо заговорила. Я поклялась Богу, что буду тебе повиноваться». Сиона хлопнула в ладоши и рассмеялась. «Так я и знала». Топри усмехнулся. «Молчи, Топри», — приказала Сиона. «Я хочу преподать урок тебе. Ты не веришь никому, даже самому себе». «Но я...» «Молчать, я сказала. Наила верит. Я верю. Это то, что нас объединяет. Вера». Топри был до крайности изумлен. «Вера? Ты веришь?» «Идиот, я верю не в Бога Императора. Мы верим, что высшая сила поставит на место тирана в облике червя. И мы та высшая сила». Наила порывисто вздохнула. «Все в порядке, Наила», — сказала Сиона. «Мне совершенно все равно, откуда ты черпаешь свою силу и свою веру». Наила широко улыбнулась. Никогда еще не была она столь сильно взволнована мудростью своего Господа. «Мне позволено говорить правду, и это служит моему Богу. Давайте я лучше покажу вам, что мне удалось найти в этих книгах», — заговорила Сиона и ткнула пальцем в листке обыкновенной бумаги. «Эти листочки были заложены между страницами записок». Наила обошла вокруг стола и с любопытством посмотрела на бумажки. «Но сначала посмотрите на это!» Сиона взяла в руку предмет, который Наила поначалу не заметила. Это были прядь волос и тонкий сухой стебелек, на котором было что-то весьма напоминающее... «Цветок?» – нерешительно спросила Наила. «Он был заложен между двумя листками бумаги, а на самой бумаге было написано вот это!» Сиона склонилась над столом. «Прядь волос гонимы и звездный цветок, который она мне однажды подарила». Сиона посмотрела на Наилу и сказала. «Оказывается, наш бог-император очень сентиментален. Это слабость, которой я от него не ожидала». «Гонима?» – спросила Наила. «Его сестра, вспомни устные предания». «О да, я помню. Есть молитва Гониме». «А теперь послушайте вот это». Сиона взяла со стола еще один листок и начала читать. «Песок на берегу сер, как мертвая щека, в рябе зеленого прилива отражаются мрачные тучи. Я стою на мокром песке у края воды. Холодная пена омывает мои пальцы. Я чувствую запах гниющего в воде дерева». Сиона еще раз взглянула на Наилу. «Эти стихи озаглавлены, слова, которые я написал, когда узнал о смерти Гани. Что ты об этом скажешь?» «Он любил свою сестру?» «Да, он способен любить. О да, теперь он от нас не уйдет». «Время от времени я позволяю себе сафари, которое не может позволить себе ни один смертный. Для этого мне достаточно сместиться вглубь по оси моей памяти. Словно школьник, выбирающий тему для сочинения о проведенных каникулах, я выбираю интересующий меня предмет. Например, пусть это будут женщины-интеллектуалы. После этого я погружаюсь в океан памяти моих предков. При этом я чувствую себя словно глубоководная рыба. Я открываю рот и начинаю поглощать знания о прошлом. Иногда, только иногда я выбираю для охоты личности, попавшие в анналы истории. Какое это наслаждение лично пережить перипетии жизни этого человека и сравнить их с фактами официальной биографии». Похищенные записки. Манео спускался в крипту с явной неохотой. Ему было грустно и тяжело. Но что поделать, такова служба. Богу-императору нужно время, чтобы оплакать потерю очередного Дункана. Но жизнь продолжается. Лифт бесшумно скользил вниз, идеально подчиняясь воле Манео. Иксианцы умели делать надежные механизмы. Правда, однажды Бог-император крикнул своему мажордому. «Манео, иногда мне кажется, что тебя тоже изготовили на Иксе». Манео почувствовал, что лифт остановился. Двери открылись, и мажордом увидел в полумраке крипты массивную тень императорской тележки. Никаких признаков того, что Лето заметил прибытие своего слуги. Манео вздохнул и направился к своему господину. Шаги гулко отдавались под сводами огромного помещения. Возле тележки лежало мёртвое тело. Никаких дежавю. Это Манео видел наяву и уже не в первый раз. Однажды, когда Манео только начинал свою службу, Лето сказал: «Я вижу, Манео, что тебе не нравится это место». «Нет, господин». Потребовалось небольшое усилие памяти, чтобы явственно услышать голос из такого наивного прошлого. И голос Лето, который ответил: «Ты не считаешь мавзолей приятным местом, Манео. Я же нахожу его источником бесконечной силы». Манео вспомнил, как ему захотелось сменить тему разговора. «Да, мой господин». Но Лето настаивал: «Здесь очень мало моих предков. Здесь вода Муаддиба, Гани и Харк-Аль-Ада тоже здесь, но они не мои предки». «Нет, это не захоронение моих предков. Этот мавзолей – я. Здесь Дунканы и другие порождения моей селекционной программы. Ты тоже окажешься здесь в один прекрасный день». Манео вдруг осознал, что от таких воспоминаний он несколько замедлил шаг. Он вздохнул и двинулся быстрее. Лето временами бывал очень нетерпелив, но пока он не подавал никаких знаков своего присутствия. Однако старый мажордом был слишком опытен, чтобы не понимать, что Лето следит сейчас за каждым его шагом. Лето возлежал на тележке с закрытыми глазами, включив для слежения за Манео другие чувства. Сейчас императора занимали мысли о Сионе. «Сиона, мой заклятый враг!» – думал он. «Мне не нужны донесения Наилы, чтобы знать это. Сиона – женщина поступка. Она живёт на поверхности такой огромной энергии, что это наполняет мои фантазии необыкновенным восторгом. Я не могу бросать вызов этим энергиям, не испытывая при этом экстаза. Именно эти фантазии – суть оправдания моего бытия, всего, что я до сих пор сделал. Они – оправдание даже тела этого глупого айдаха, которое лежит здесь передо мной». Слух подсказал Лето, что Манео не прошёл ещё и половины пути, отделявшего его от тележки. Человек шёл всё медленнее и медленнее, потом, словно опомнившись, снова убыстрил шаг. «Какой подарок преподнёс мне Манео в виде этой девочки, своей дочери!» – подумал Лето. «Сиона свежа и драгоценна. Она – это новое, в то время как я являю собой собрание ветхих древностей, проклятых реликтов, потери заблуждений. Я – собрание пропавших кусков истории, исчезнувших из вида и затонувших в глубинах прошлого. Никто из смертных не может представить себе такого скопища мерзавцев». Лето выстроил своё прошлое в памяти, чтобы показать им то, что происходит в крипте. «Мой конёк – мелочи. Однако Сиона… Сиона – это чистая грифельная доска, на которой можно начертать великие письмена. Я храню эту грифельную доску с величайшим тщанием, я готовлю её, очищаю её. Что хотел сказать Дункан, когда произнёс её имя?» Манео не слишком уверенно приблизился к ложу повелителя, зная наверняка, что тот не спит. Лето открыл глаза, когда Манео остановился возле трупа Дункана. От лицезрения этой сцены император получил величайшее удовольствие. На мажордоме была надета белая форма дома Атрейдисов, без знаков различия. Маленький нюанс – лицо Манео было известно почти так же, как и лицо самого Лето, и служила лучшим знаком различия. Манео застыл в терпеливом ожидании, ни одним жестом не выдав своих чувств. Густые светлые волосы были разделены безупречным прямым пробором. В глубине серых глаз таилась прямота, которая является отражением осознания своей огромной власти. Этот взгляд Манео прятала лишь в присутствии бога-императора, да и то не всегда. Не впервые приходилось мажордому видеть труп на полу крипты. Лето продолжал хранить молчание, и Манео, откашлившись, заговорил первым. «Я очень опечален, мой господин». «Замечательно», — подумал Лето. «Он знает, что я испытываю искреннее сожаление по поводу смерти каждого Дункана. Манео читал их донесения и часто видел их мёртвыми. Он-то прекрасно знает, что лишь 19 Дунканов умерли естественной смертью, остальные были убиты. У него было иксианское лазерное ружьё», — сказал Лето. Манео метнул взгляд влево, где валялось оружие, давая тем самым понять императору, что уже успел заметить ружьё. Он снова обернулся к Лето, опустив глаза к полу, где лежал труп. «Вы не ранены, мой господин?» «Это совершеннейший пустяк. Но он сумел причинить вам травму». «Эти плавники мне совершенно не нужны. Через пару сотен лет они и сами исчезнут». «Я лично позабочусь о теле Дункана, мой господин», — сказал Манео. «Есть ли здесь...» «Та часть моего тела, которую он сжёг, превратилась в пепел. Мы развеем его здесь. Крипта — самое подходящее для этого место». «Как прикажет мой господин». «Прежде чем избавиться от тела, разряди ружьё и оставь его в таком месте, где я мог бы представить его иксианскому послу». «Что же касается пилота гильдии, который предупредил нас о ружье, то его надо наградить 10 граммами пряности. Да, кстати, наши жрецы на Гьеде-1 должны быть извещены о тайном складе меланжи. Вероятно, это остатки контрабандных запасов старого Харконнена». «Как вы желаете распорядиться пряностью, когда она будет найдена?» «Часть пойдёт на оплату тлейлоксианцев за изготовление нового гхола. Остальное следует перенести сюда, в крипту». «Мой господин...» Манео склонил голову в лёгком полупоклоне, давая понять, что понял приказ и готов его исполнить. Мажордом взглянул в глаза повелителя. Лето улыбнулся, подумав. «Мы оба знаем, что Манео не уйдёт, пока не выяснит прямо обстоятельства дел, которые интересуют нас больше всего». «Я видел донесение о Сионе», — заговорил Манео. Лето улыбнулся ещё шире. Видеть Манео в такие минуты было сущим наслаждением. Его слова касались множества вещей, которые не требовали никакого обсуждения. Его слова и поступки находились в полном согласии друг с другом, и им обоим было ясно, что Манео находится в курсе всего происходящего при дворе, да и вообще в Империи. Естественно, он озабочен судьбой собственной дочери, но хочет, чтобы его озабоченность была истолкована владыкой как беспокойство о высшем благе, благе Империи. Пройдя подобную эволюцию, сам Манео прекрасно понимал природу нынешних дарований Сионы. «Разве не я создал её, Манео?» – спросил Лето. «Разве это не я позаботился о её родословной и надлежащем воспитании?» «Она моя единственная дочь, моё единственное дитя, господин». «Кстати, она сильно напоминает мне Харка Аляда», – продолжал Лето. «В ней очень немного от Гани. Я полагал, что от моей сестры она унаследует больше. Кажется, Сиона вернулась к исходному пункту селекционной программы общины сестёр». «Зачем вы говорите это мне, мой господин?» Лето задумался. Надо ли Манео знать такие частности о своей дочери? Временами Сиона уклоняется с пути признания. Золотой путь оставался, но Сиона сворачивала с него. Однако, Сиона не обладает признанием. Она уникальна. И, если останется в живых... Нет, не стоит снижать эффективность работы Манео подобного рода информации. «Припомни своё собственное прошлое», — сказал Лето. «Действительно, господин, у неё такие способности, такой потенциал, которого у меня никогда не было. Но это делает её опасной». «К тому же она совсем тебя не слушается», — проговорил Лето. «Нет, но я внедрил в среду её мятежников своего агента». «Должно быть, это Топри», — подумал Лето. «Не надо было обладать признанием, чтобы понимать. Манео обязательно внедрит в эту среду своего агента. С самого момента смерти матери Сионы Лето знал обо всех действиях Манео, даже о тех, которые он только замышлял. Наила давно заподозрила Топри, и вот теперь Манео обнаружил свои страхи и свои действия, чтобы обеспечить своей дочери большую безопасность. Как жаль, что эта женщина успела родить от Манео только одного ребёнка. «Вспомни, как я обращался с тобой в подобной ситуации», — сказал Лето. «Ты знаешь требования Золотого Пути не хуже, чем я». «Но тогда я был молод и глуп, мой господин». «Ты был молод и дерзок, но отнюдь не глуп». Манео позволил себе натянутую улыбку, принимая комплимент и всё больше и больше убеждаясь в том, что только теперь понимает намерения Лето. «Однако они очень опасны». Желая укрепиться в своём убеждении, он сказал. «Вы же знаете, как я обожаю сюрпризы». «Это верно», — подумала Лето. «Манео обо всём догадывается, но даже удивляя меня, Сиона постоянно напоминает о том, чего я боюсь больше всего на свете. Обыденности и скуки, которые могут исказить Золотой Путь. Надо лишь вспомнить, как скука едва не позволила Дункану одолеть меня». «Сиона — это тот контраст, который позволяет мне понимать мой глубинный страх. Озабоченность Манео по поводу меня вполне понятна и обоснованна. Мой агент будет продолжать наблюдение за её новыми товарищами, господин», — сказал Манео. «Они мне не нравятся». «Её товарищи? У меня самого когда-то были подобные товарищи». «Мятежники, господин, у вас?» Манео был не на шутку изумлён таким признанием. «Разве я не доказал, что являюсь другом бунтовщиков?» «Но, господин...» «Аберрация прошлого в нашей памяти распространяется гораздо шире, чем ты думаешь». «Да, господин...» Манео был обескуражен, хотя его всё ещё разбирало любопытство. Он знал, что Лето обычно становится разговорчивым после смерти очередного Дункана. «Должно быть, вы знали многих мятежников, мой господин». При этих словах мысли Лето невольно погрузились в глубины памяти о предках, которые восстали перед его внутренним взором. «Ах, Манео», — пробормотало Лето, — «мои путешествия по закоулкам, где прячутся мои предки, воссоздают такие события, которые я больше никогда не желаю видеть». «Могу себе представить эти внутренние путешествия, господин». «Нет, ты не можешь этого представить. Я видел людей и планеты в таком количестве, что они потеряли своё значение даже в моём воображении. О, какие ландшафты я видел! Узор чужих дорог выступает из пространства и запечатлевает во мне это внутреннее видение, запечатлевает в моей памяти осознание того, что я – ничтожная пылинка». «Не вы, мой господин, определённо это не вы». «Я меньше, чем пылинка. Я видел людей и их бесплодные сообщества с такой регулярной повторяемостью, что их полная бессмыслица наполнила меня скукой, слышишь?» «Я не хотел разгневать вас, господин», — кротко произнёс Манео. «Ты не злишь меня. Иногда ты меня раздражаешь, но не более того. Ты не можешь себе представить всего того, что я видел. Халифов и меджидов, рак и раджей». И башаров, королей и императоров, премьер-министров и президентов. Я видел их всех, вплоть до самого ничтожного фараона. «Простите мне мою самонадеянность, господин». «Проклятые римляне!» — воскликнул Лето. Он сказал то же самое, мысленно обращаясь к предкам. «Проклятые римляне!» Скопище предков разразилось в ответ жутким хохотом. «Я не понимаю вас, господин», — осмелился проговорить Манео. «Это правда. Ты действительно меня не понимаешь. Римляне распространили по миру болезнь фараонов, разбрасывая её семена, как сеятели разбрасывают зёрна. От этого семени произошли всходы. Цезари, кайзеры, цари, императоры, казерии, палатосы и проклятые фараоны». «Я не знаю многих из этих титулов, мой господин». «Возможно, я последний из их числа, Манео. Молись, чтобы это было так». «Как прикажет мой господин». Лето взглянул на человека. «Мы убийцы мифа, Манео. Ты и я. Это мечта, которую мы оба разделяем. Могу уверить тебя с моей олимпийской высоты, что правительство – это миф, в который верят многие. Как только умирает миф, умирает и правительство». «Так ты учил меня, господин». «Нашу мечту породил инструмент, состоящий из людей-автоматов. Армия, друг мой!» Манео нервно откашлялся. Лето понял, что мажордом проявляет признаки нетерпения. «Манео всё понимает относительно армий. Он знает, что только глупец может считать армию основным инструментом государственного правления». Лето молчал, и Манео направился к лазерному ружью. Поднял его с холодного пола крипты и принялся разряжать. Лето наблюдал за его действиями и думал о том, что эта маленькая сценка является отражением сути армейского мифа. Армия питает технику, поскольку сила автоматического оружия кажется столь очевидной, близоруким и недальновидным. Лазерное ружье – это не более чем простая машина. Но всякая машина отказывает или ее превосходит другая машина. Однако армия держится за машину как за святыню, чарующую и одновременно страшную. Посмотрите, как люди боятся иксианцев. Армия нутром чувствует, что они ученики чародея. Вооружение снимает узду с техники, и этого джина уже невозможно загнать обратно в бутылку. Я же учу их иной магии. Лето обратился к толпе своих предков. «Вы видите? Манео разрядил этот смертоносный инструмент. Связь прервалась, капсула раздавлена». Лето втянул носом воздух, ощутив эфирный запах ружейного масла, смешанный с запахом пота Манео. Обращаясь к предкам, Лето продолжил. «Но джин не умер. Технология – питательная среда для анархии. Она способствует широкому распространению таких инструментов, а это провоцирует насилие. Способностью производить невиданные разрушения начинают обладать все более мелкие группы, и так продолжается до тех пор, пока оружие не попадает в руки каждого отдельно взятого человека». Манео вернулся на прежнее место, держа в правой руке разряженное ружье. «На Парелле и планетах Дана поговаривают о новом джихаде против подобного оружия». Манео поднял вверх ружье, улыбкой давая понять Лето, что понимает всю парадоксальность таких пустых мечтаний. Лето прикрыл глаза. Орда предков подняла было крик, но император заглушил их, подумав. «Джихады порождают армию. Бутлерианский джихад пытался избавить мир от машин, имитирующих мозг человека. Бутлериане оставили на страже армии, и иксианцы получили возможность создавать свои сомнительные механизмы. Спасибо им за это. Что же такое анафема? Ее мотивация – разрушение, и никакого значения не имеет, какое орудие применяют для этой цели». «Это произошло», – пробормотал он. «Что вы сказали, мой господин?» Лето открыл глаза. «Я поеду в свою башню», — сказал он. «Хочу наедине с собой оплакать моего верного Дункана». «Новый Айдахо находится на пути сюда», — сказал Манео.